18 апреля Грибоедову выпал один из лучших вечеров его жизни. Вместе с Пушкиным и Вяземским он был зван к Жуковскому, жившему во флигеле Зимнего дворца в качестве воспитателя наследника престола. У него оказался только Крылов. Обычных докучливых посетителей велено было не принимать. 5 великих русских писателей, если Вяземского можно так именовать, равно остроумных и просвещенных, провели время в необыкновенно приятной беседе. Они возмечтали продлить удовольствие. Вяземский предложил вчетвером, без Жуковского, связанного должностью, пуститься в заграничный вояж. Они могли бы показываться в европейских городах как жирафы. Где еще увидишь столько русских писателей за раз? Посетили бы Париж, Лондон, сочинили бы совместные путевые записки и продали бы их какому-нибудь журналисту, хоть Булгарину или Полевому из московского телеграфа. Глядишь, и слава, и деньги. Мысль всем очень понравилась. Славой никто из них не был обделен, но что касается денег... К тому же Пушкин, Грибоедов и Крылов никогда не были в Европе и очень желали ее увидеть. Крылов даже готов был расстаться с привычной ленью. Грибоедов в третий или четвертый раз в жизни готовился в душе к путешествию в желанные края. Но судьба была категорически против. Он получил приглашение на аудиенцию к императору. Николай уделил ему целых полчаса и очень внимательно, с глубоким пониманием, расспрашивал о состоянии духа Паскевича, пытаясь решить, чем можно исправить генерала. Он все схватывал на лету, демонстрировал свое расположение и заботу. Грибоедов как мог защищал родича, а сам думал о другом. Вот он наедине с царем. Тот сам призывает его к задушевному общению. Упустив такой шанс, он стал бы корить себя всю жизнь за трусость. Он по-дипломатически тонко свернул беседу в сторону, заметив: «Ваше Величество хорошо понимает, что помимо суверенной власти нет ничего подобного обязанностям главнокомандующего. И совершенно справедливо хочет указать любезному Ивану Федоровичу, что прощать великодушно, притеснять же без причины неблагородно». И тотчас дал понять, что плохое в командующем плохо и в суверене. Паскевич не сознает прочность своего положения и проявляет излишнее недоверие и грубости. Но и император не видит всеобщего сейчас восхищения собой. Он вредит себе в глазах общества неоправданной жестокостью к каторжанам. Какой восторг! Какое обожание окружили бы его, если бы он согласился дать столь желанную всем амнистию? Неужели он опасается, что в ореоле побед встретит что-нибудь, кроме бесконечной благодарности за милосердие к людям, может быть, виноватым перед ним, но не перед отечественными законами? Грибоедов не упоминал никаких имен, опасаясь в случае неудачи сильнее повредить ссыльным, но молчать он не мог. Он понимал, что его речь самоубийственна, но совесть призывала его высказаться, чтобы впредь не сомневаться, что жестокость царя объясняется его характером, а не недостатком здравых советов. При первом его намеке на людей, которых Николай всю жизнь с непроходящей ненавистью именовал своими друзьями 14 декабря, император напрягся и побелел, но слушал, не прерывая, и, ничего не ответив, отпустил Грибоедова со словами, что очень доволен, что побыл с ним наедине. Александр Сергеевич вышел из дворца в сильном волнении. Он чувствовал, что не принес никому вреда. Теперь монарх будет, по крайней мере, знать, что голос правды и чести никогда не смолкнет в России. Но как на нем самом отразятся его немыслимо смелые выходки? Ему не пришлось долго пребывать в неведении. На следующий же день Нессельроде вызвал его к себе и с настойчивостью, которой прежде не выражал, предложил ему назначение поверенным в делах в Персию. Грибоедов возразил, что Россия должна держать там чрезвычайного посла и полномочного министра, дипломатический ранг на ступеньку ниже, собственно, посла, но выше поверенного, чтобы ни в чем не уступать английскому посланнику. Министр кисло улыбнулся, как 10 лет назад, когда Грибоедов потребовал себе повышения на 2 чина, но признал основательность соображения. Грибоедов подумал, что туча прошла мимо, и чаша сия его минует, назначит кого-нибудь починовнее. Однако спустя короткое время за ним снова прислали из министерства. Нессельроде объявил ему, что его требование удовлетворено, и по высочайшей воле он назначен чрезвычайным послом. Требование, словно он просил о чем-то. Грибоедов молчал. Сотни мыслей теснились у него в голове. Отказаться сейчас, после всех наград и внешних милостей государя, значило немедленную отставку без всякого шанса когда-либо поступить на какую-либо службу в пределах Российской империи. Всего влияния Паскевича наполовину растерянного не хватит, чтобы добиться для него прощения того, что император и общество сочли бы черной неблагодарностью. Должность посла при его чине не могла рассматриваться иначе, как почесть. Мог ли он позволить себе отвергнуть ее? Он, правда, хотел оставить службу и уехать в деревню к Бегичеву, но, конечно, не думал об этом всерьез. Одно дело — гостить у друга сколь угодно долго, хоть годами, другое дело — переехать к нему или сестре навсегда, словно бедному родственнику, без всякой надежды устроить свою судьбу, без всякой надежды жениться. А он мечтал жениться. В его годы это желание становилось все сильнее. Ехать в Персию, где огромное большинство населения и властей имело основание ненавидеть в нем главного творца Туркманчайского договора, значило искушать судьбу. Но Грибоедов понимал, что настойчивость Нессельроде объясняется не восхищением его дипломатическими способностями, которые сам он считал небольшими. Он, правда, лучше всех в России знал обычаи и нравы персиян, а, как показал опыт Обрезкова, даже неплохой дипломат встречает трудности при общении с иранцами, если не подготовлен к ним заранее. Поэтому министр мог искренне считать, что высочайший выбор пал на чиновника, наиболее способного к исполнению важной должности посла в Персии. Но все-таки знание языка — преимущество незначительное и приходящее. Дело было в другом. Совсем недавно Грибоедов разговаривал с императором и получил серьезное основание подозревать, что государь хочет отныне видеть его подальше от обеих столиц. Все это не радовало. С другой стороны, пост полномочного министра имел немалую привлекательность. Грибоедов получал великолепное жалование и прочное положение в дипломатическом и светском мире. Он становился вполне независим по службе и свободен от забот о матери. Он мог смело предложить руку любой избраннице и почти не бояться отказа. Он должен был ехать в Иран, но сперва ведь в Грузию, где с недавних, а может быть, давних пор, оставалось его сердце, где он давно лелеял экономические замыслы. И, во всяком случае, имеют ли смысл колебания, не все ли уже решено за него? Приказ о его назначении уже подписан, хотя он все же может еще разрушить свою жизнь и карьеру. Нессельроде терпеливо ждал. Грибоедов согласился. Первой его заботой было собрать вокруг себя единомышленников, на которых он мог бы полностью положиться в своей необыкновенно трудной миссии. Во главе Кавказского корпуса стоял Паскевич, что было прекрасно. Каковы бы ни были его расхождения с подчиненными, Грибоедов не сомневался, что найдет с ним общий язык и заставит его действовать в общих интересах. Генеральное консульство России в Тавризе возглавлял Амбургер, давний товарищ, чью надежность и преданность Грибоедов проверил во множестве испытаний. Оставалось выбрать секретарей посольства. Александр Сергеевич попросил дать ему молодого Николая Киселева, состоявшего при Паскевиче во время дейкарганских переговоров и оказавшегося достаточно полезным. Он был младшим братом Павла Дмитриевича Киселева, пользовавшегося расположением царя, и Нессельроде отказал Грибоедову: «Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже. Он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей». Грибоедов почувствовал себя уязвленным. Разве его французский язык и обаяние хуже, чем у Киселева? Почему же вот уже 10 лет его вместо Рима или Парижа держат в Персии? И что значит «берегу»? Вместо Киселева министр предложил Грибоедову немца Карла Аделунга, сына директора училища восточных языков, который уже 3 года осаждал азиатский департамент просьбами направить его именно в Персию, чей язык великолепно знал. Грибоедов решительно не мог понять, что заставляет юношу проситься в отдаленный, дикий и нездоровый край. Сам он в его возрасте воспринял назначение в Иран как кару за четверную дуэль, а сейчас считал свою миссию политической ссылкой. Однако с практической точки зрения увлеченность молодого человека могла принести большую пользу. Представленный новому послу Аделунг весь светился радостью и восхищался возможностью служить при столь прославленном дипломате. Другого секретаря Грибоедову навязали сверху. Иван Сергеевич Мальцев происходил из богатой семьи, недавно возведенной в дворянство и владевшей знаменитым хрустальным заводом в городе Гусе. В Персию его отправляли по той же причине, по которой год назад послали туда Обрезкова. 20-летний юноша был почти помолвлен с недавней выпускницей Смольного института фрейлиной Александрой Россетти, или Россет, как она называла себя на французский лад. После возвращения Обрезкова любвеобильный император, на которого сухощавая болезненная жена не имела никакого влияния, перенес свое внимание на очаровательную черноглазую полуитальянку. Мальцев, не обладая наследственной дипломатической проницательностью Обрезкова, кажется, оставался в неведении относительно своей участи и считал новую должность вполне соответствующей своим чаяниям и заслугам. Впрочем, Александра Россет была не только красива, но и очень умна, дружила с Пушкиным, Жуковским и многими великими людьми и писателями. И перешли ли ее отношения с государем некую грань, осталось навсегда неизвестным. Грибоедов задумался, кого предложить вместо себя на должность дипломатического советника при Паскевиче. Он имел не так уж много знакомых коллег, которым мог безоговорочно доверять. Кюфельбекер сидел в крепости, Пушкин оставил службу. Он вспомнил о дальнем родственнике Федоре Хомякове, старшем сыне хмелицкого соседа, который избрал дипломатическое поприще и с которым Грибоедов изредка встречался с многолетними перерывами, но всегда дружески. Он не сомневался, что ходатайство Паскевича о прикомандировании к нему Хомякова будет без возражений удовлетворено, тем более что Федор приходился ему родственником по жене. Правда, молодой человек не выразил восторга при известии о назначении в Тифлис. Он успел послужить в Париже и теперь мечтал о месте в походной канцелярии императора, отправлявшегося в армию к границам Турции. Однако Нессельроде прельстил его на Кавказ тем же, чем 10 лет назад Грибоедова, обещая, что в новой должности он будет зависеть от одного главнокомандующего, выгоды в продвижении будут значительны, а климат уже известен, и можно принять необходимые предосторожности. В то время как в канцелярии государя для него нет места, а армейские лекари могут оказаться хуже тифлисских, Федору пришлось, скрипя сердце, согласиться. Разобравшись с будущими сослуживцами, Грибоедов почувствовал, что сделал все, что мог. Он просидел с Нессельроде и Рода Финикиным до глубокой ночи, разбирая дела департамента, теперь уже всерьез. После этого бдения он стал питать истинное презрение к Рода Финикину, явно недостойному своего поста. От них он поехал не к себе, где одиночество навалилось бы на него невыносимым грузом, а на Михайловскую площадь к Жандру. Поднял его с постели, с какой стати тот улегся так рано, и огорошил сообщением: «Прощай, друг Андрей, я назначен полномочным министром в Персию, и мы более не увидимся». Грибоедов так и остался ночевать у друга, а утром послал Бегичеву письмо с тем же известием. Степан в ответ постарался его утешить. По его мнению, никто не мог бы принести на этом посту большую пользу России, чем Александр. Все так, но мрачное настроение не оставляло Грибоедова. Задуманная поездка великих русских писателей сорвалась. Пушкину ответили, что, как русский дворянин, он имеет право ездить за границу, но что государю будет это неприятно. Вяземскому посоветовали и не проситься. Его умеренно-либеральные взгляды далеко превосходили уровень вольномыслия, дозволенный после 14 декабря. Князь только вздохнул. Эх, да матушка Россия, попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе. Бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее. Грибоедов вместо Парижа должен был уехать в Тегеран. Крылов вернулся к прежней Лени, в которой видел единственное безопасное убежище. А между тем возвышение Грибоедова произвело небывалый шум в столице. Юное поколение было в восторге. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествовали. Третье отделение с удовлетворением отмечало, что это выдвижение знаменитого человека в отсвете лет купило тысячи голосов в пользу правительства. В обществе праздновали победу над предрассудками и рутиною, праздновали награждение дарования ума и усердия в службе. Везде кричали «Времена Петра, Екатерины!» Отныне все признали, что человек с талантом может всего надеяться от престола, без покровительства баб, без ожидания, пока длинный ряд годов не выведет его в министры. Даже Вяземский и Пушкин завидовали другу и обещали непременно навестить его следующим летом, когда он вполне устроится в Персии. Грибоедов один не разделял общего одушевления. Его голоса правительство не купило. В ответ на поздравление он неизменно твердил одно: «Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и, главное, не знаю сам от чего, мне удивительно грустно ехать туда. Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых». Впрочем, в глубине души, не признаваясь самому себе, чтобы не потерять бодрости дух, он прекрасно сознавал, почему опасается старых знакомых. Он старался наслаждаться немногими оставшимися днями. Нессельроде торопил его со сборами, но Грибоедов отговаривался тысячей причин. Он хотел ехать со всем багажом, от книг и фортепиано до парадного мундира посла, чтобы благодаря обилию экипажей двигаться как можно медленнее. А сколько времени надо, чтобы сшить у лучшего петербургского портного особый, расшитый серебром, посольский мундир? 16 мая он присутствовал с Вяземским на чтении Пушкиным все еще запрещенного Бориса Годунова у графов Лаваль, где встретил крымского знакомого, польского поэта Мицкевича, и кучу светских лиц. Все слушали внимательно и выразили свое удовольствие, хотя даже Вяземский мало что понял, несмотря на то, что слышал трагедию не впервые. Однако стихи и многие яркие и сильные сцены понравились всем. Замечания никто не высказал, и Грибоедов взял критику на себя. Он издавна интересовался русской историей, изучал ее не только по Карамзину, но и по древним летописям и манускриптам, когда им случалось попадать в его руки. Вкус к старинным сочинениям ему привил Буле в университете, хотя с тех пор Александр редко имел возможность заниматься. Он заметил Пушкину, что патриарх Иов, один из героев трагедии, в действительности был очень умен, а автор по недосмотру сделал из него глупца. Насколько выиграла бы драма, следуя он исторической правде, ведь изображать умного человека всегда интереснее, чем дурака. Грибоедову ли этого не знать? Пушкин признал свою ошибку и даже сожалел о ней, оценив верность замечания. Во всяком случае, он нисколько не обиделся. 25 мая вместо несостоявшегося путешествия за границу Вяземский, Пушкин и Грибоедов в большой веселой компании семейства Олениных отправились в Кронштадт поглядеть на флот, готовившийся к выступлению на Турцию под командованием адмирала Синявина, участника войн еще Екатерининского царствования. Крылов, несмотря на давнишнее знакомство со старшим Олениным, президентом Академии художеств, отказался встать с дивана ради поездки в пределах Российской империи. Зато Пушкин был счастлив возможности провести целый день рядом с Анной Олениной, за которой тогда ухаживал. Грибоедов один имел к флоту прямой интерес. От побед моряков зависел отчасти успех его дипломатической миссии. Ехали на пароходе, чего Грибоедов никогда прежде не делал. Погода стояла благоприятная. Погуляли по Кронштадту. Все вокруг казалось красивым и интересным. Пушкин увивался вокруг Анны, молодежь шумела, юные сыновья Оленина успели напиться так быстро, что Вяземский даже удивился. Грибоедов смотрел на лица моряков. Наконец вернулись к пристани, но вдруг поднялся сильнейший ветер, разразилась гроза, ливень, по морю пошли волны. Пароход все-таки отчалил, но в тесноте и темноте страдающие морской болезнью пассажиры сбились в непривлекательную кучу. Пушкин сидел надутый и хмурый, как погода. Вяземский и Грибоедов не испытывали невзгод от качки. Их внимание привлекла прелестная молодая англичанка, испытывавшая жестокие страдания. Пушкин счел, что она похожа на героинь Вальтера Скотта. Тут к ней подошел муж, красивый мужчина, которого Грибоедов, к своему удивлению, узнал. Это оказался капитан Джон Кэмпбелл, советник британской миссии в Персии, участвовавший в туркманчайских переговорах и с тех пор съездивший в Англию жениться на давней избраннице. Теперь он ехал с нею обратно в Тегеран. Он, конечно, тоже заметил Грибоедова и знал уже о его новом назначении. Дождавшись, когда тот останется один, англичанин подошел к нему и бросил, не то с угрозой, не то в виде предупреждения: «Берегитесь, вам не простят туркманчайского мира». И тотчас отошел. Грибоедов ничего не ответил и не сказал ничего Вяземскому. Что-то переломилось в нем. Чувство опасности не исчезло, но теперь оно бодрило, как перед боем. В Персии его и без того ждали многие сложности, а тут еще и англичане грозят. Кэмпбелл, конечно, произнес свои слова с умыслом, хотя цели его были неясны. Но мог ли Грибоедов поддаться предчувствию, которое даже друзья сочли бы трусостью? Однажды он стоял под дулом пистолета, наведенного на него с 6 шагов. Потом, не колеблясь, выдержал огонь 124 залпов персидских батарей. Неужели он отступит перед угрозами? В Иране многое будет в его руках. Он едет туда не бараном на заклание. Он не закрывал глаза и трезво глядел в лицо будущему. Но оно не пугало его. Глава 9. Министр. Любовь правильнее всего сравнить с горячкой. Тяжесть и длительность той и другой немало не зависит от нашей воли. Ларошфуко. Грибоедов покинул Петербург 6 июня 1828 года после самого настойчивого требования императора, чтобы скорее ехал. Накануне Жандр устроил прощальный ужин, где собрались все друзья Александра. Веселья не получилось. Когда Грибоедов грустил, все вокруг невольно заражались его настроением. Он мог сказать им одно: «Прощайте, прощаюсь на 3 года, на 10 лет, может быть, навсегда». Пушкин, заинтересовавшись тяжелым предчувствием, мучившим его тезку, написал ему стихотворение, так и назвав его «Предчувствие». «Снова тучи надо мною собрались в тишине, рок завистливый бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презрение? понесу ль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей. Утром Жандр и братья всеволожские проводили Александра, как водится, до Ижор. Он не оглядывался с тоской на Петербург, как 10 лет назад, но с сердечной болью думал, что оставляет не столицу. Он говорит: «Прости, отечество! Не наслаждение жизни цель, не утешение наша жизнь. О, не обманывайся, сердце! О, призраки, не увлекайте! Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно. Когда же в уголок проник свет счастья на единый миг, как неожиданно, как дивно! Мы молоды и верим в рай, и гонимся, и вслед, и вдаль за слабо брежущим видением. Постой, и нет его, угасло.